Это не задание, блин, а клубок противоречий. С самого начала так. Приезжаем за топляком, натыкаемся на Арцебашева. От него нить тянется к потрошителям и Ватикану, от них к самоубийствам ванов. Стоит разобраться с этим, да какой там разобраться, хотя бы просто понять. На подходе уже заговор наместника и дворцовый переворот в Китае. Видящие, пророки, ведьмаки, поглотители, копьеносцы, мать их еще. Просто возрождение ордена джедаев. Яо нанимался ко мне, а по факту служит новому императору. Да и я сам, не понимая, что делаю, поспособствовал государственному перевороту в Китае. Что с тобой не так, Антошин? Что за везение-то такое? Почему, отправившись на банальнейшее задание проверку, всего-то и надо было беглеца привести, да Джу Юаню свое почтение засвидетельствовать, ты умудряешься вляпаться во все интриги мира? Что за карма такая? Кривая. С такими мыслями я дважды обошел особняк по внутреннему периметру и, войдя в свою комнату, уселся на измятую постель. Никогда не был аккуратистом, так что нечего и начинать. Да, после ночи с Линей сил на наведение порядка не было. Значит что? Сидим на пятой точке ровно и ждем встречи с новым императором? Доверимся заверениям Яо, что нам ничего не угрожает? Пожалуй, другого-то выхода и нет. Хотя можно, конечно, с боем пробиться к аэропорту. Ладно, кого я обманываю? Никто нас без этого разговора не выпустит. Зачем, правда, он нужен, этот разговор? Все же ясно вроде. Наместник провел какую-то свою комбинацию и теперь сядет на трон Поднебесный. Я, скорее всего, получу обещанного топляка и вернусь в Благовещенск. Вот какой смысл в нашей встрече? Не станет же новый император приносить извинения русскому боярину? Да и за что, в общем. Все действовали в своих интересах. Какие обиды тут могут быть? Ну да, на душе мерзко, будто меня поимели. Но с этим можно смириться. Свою-то задачу я выполнил. Со вздохом я откинулся на кровать и прикрыл глаза. Идет оно все лесом. Игры престолов все эти. Скандалы, интриги, расследования. Нафиг. Домой в Благовещенск. Надоели. Устал, смертельно устал. Я хочу быть нормальным попаданцем, с суперсилой и туповатыми противниками. С гаремом, блин. А, стоп, наложница у меня уже есть. Значит, еще есть шанс, что все выправится. Ха-ха-ха. Ладно, поныли, посмеялись и за дело. Ватикан во всей этой схеме оставался для меня непонятным. Он связан с потрошителями, но это, пожалуй, все, о чем я могу с уверенностью сказать. Ни целей, аж трех его фракций, ни мотивов я понять не могу. Точнее, по отдельности могу, а применительно к ситуации в Китае как-то не получается. А связь между Мин и Ватиканом есть, к бабке не ходи. То, что я ее не могу разглядеть, говорит лишь о моей неспособности это сделать. Вот видящий, например, тот же сеньор Тень. Зачем он приходил и почему не желал, чтобы капсулы и поглотители попали к наместнику? Он ведь был готов и силой забрать мои доказательства. Помешали только незначительные, как он сам сказал, шансы на успех и появление Яо. Интересный он фигурант, этот видящий, ищейка пророков. Как Ватикан связан с переворотом? Думай, голова, я же в тебя не только ем. Кто помогал папистам с поглотителями? Кто закрывал глаза на эпидемию самоубийств? Почему наместник устроил переворот именно сейчас?